Теперь я чувствовал себя вправе усесться где-нибудь в укромном уголке и, отрешившись от всего происходящего, отбыть там нужное количество минут. Один серьезный вопрос, однако, требовал решения — пить или не пить. И опять же, что пить? Джин, водку или ром? Сколько и за что? И последнее. А почему, черт возьми, нет? Сзади спинкой ко мне возвышался гигантский диван в стиле ампир, на котором сидели, склонившись друг к другу головками, две женщины. Они тихо о чем-то беседовали, покуривая сигареты и наслаждаясь вином из бутылки, уведенной из бара. С моего места я повернул голову и мог хорошо рассмотреть обеих. Судя по первому впечатлению, это были довольно миловидные, незамужние женщины лет 38, ожесточенные дефицитом перспективных мужей, решившие провести свое вполне предсказуемое будущее на коктейлях, в конторах, оздоровительных клубах, универмагах и постелях женатых мужчин. Женщины такого типа боролись за свою карьеру с неукротимой энергией. Подозреваю, что они очень одиноки и признаются в этом, будь на то подходящий случай. По утрам, в воскресные дни, их не увидишь в церкви. Я, впрочем, там тоже не бываю. В это время они обычно выгуливают большую собаку на толстом поводке. Нечто огромное, красивое и породистое. То, что еще щенком стоит несколько тысяч долларов, что всегда неизменно оказывается кобелем, пыхтя и сопя носится по улице, обнюхивая перед собой дорогу, всюду писает и расплывается в своей собачьей улыбке. И только я собрался заговорить с итальянским фоторепортером, как услышал слова одной из женщин. «Здесь нет никого из них, точно тебе говорю, никого». «Однако же ты видела Питера Дженнингса? Я слышала, что ему каждый вечер подкрашивают виски коричневой краской». «Угу, он что-то очень сильно полысел». «А я не говорила тебе, что на прошлой неделе видела GFK?» «Это Джон Фиджеральд Кеннеди», — заявила она. «Нет, не говорила», — взвизгнула другая. «Вот? Как тебе сейчас?» «Ну и как он выглядит?» «Слишком загорелый. Похож на того парня. Да, я тебе о нем рассказывала. Ну, тот, с кем я познакомилась». «Это который с большой бородавкой?» «Нет, другой, который не смог». «Мистер Флоппи? Наконец-то!» «Ему только 33!» Она вздохнула. «Полагаю, это был Прозак». В этот момент я заметила неподалеку блондинку в белом вечернем платье. Я без стеснения уставился на нее. Моя жена бы очень привлекательна и полна обаяния. Но, я, надо признаться, заглядываюсь на других женщин. Я рассматриваю их внимательно и жадно, и с чувством легкой вины. Моя страсть, легко и стремительно возбудимая, всегда устремляется к женщинам, словно рука, никогда не упускающая возможность ощутить приятную влажность. И чем больше я разбазаривал эту страсть на всех, кто бы ни оказывался рядом, тем сильнее она каким-то чудесным образом разгоралась. Женщина в белом потягивала вино и держала за руку высокого мужчину в строгом костюме, которому на вид было не больше 30. Он, как мне показалось, был одним из управленцев, делающих успешную карьеру. Я хочу сказать, именно так он выглядел, красивый, элегантный, широкоплечий, как рыба в воде, ощущавший себя на корпоративной вечеринке, где многие были старше его. Я знал, что здесь присутствовало достаточно финансистов, чья деятельность заключалась в манипулировании крупными денежными средствами. Эта женщина вполне тянула на жену корпоративного деятеля, почтительно и с очаровательной улыбкой приветствовала подходивших к ним мужчин и смеялась как и сколько нужно. Лучи света отражались от жемчуга на ее шее, и что-то сверкало на ее запястье. Ее спутник, как мне показалось, был не слишком доволен ее манерами, хотя вовсю шутил, смеялся и раскланивался с другими. По-моему, она была самой красивой женщиной из всех присутствующих, что само по себе уже немало, но при этом все же оставалось не более чем дополнением к его персоне. И вдруг меня осенило. Я понял этого человека, я понял его суть. В жизни мужчины наступает момент, когда он осознает, что безвозвратно пересек черту, за которой начинается зрелый возраст. И дело тут вовсе не в мужских достоинствах, отнюдь нет, а скорее в горьком осознании скоротечности времени. За этим часто следует вспышка интереса к садоводству и детям. Тем не менее, подобное сознание позволяет разглядеть мужчин, в той или иной степени остающихся мальчишками, еще не испытавших жестокого разочарования или смертельного ужаса, хотя и их время тоже, конечно же, придет. Именно к этой категории принадлежал мужчина, стоящий рядом с женщиной в белом платье. Но тут, сквозь музыку и шум сотен голосов, до меня снова донесся разговор сидевших позади меня женщин. И я откинул голову и, глядя в потолок, ясно расслышал. И она заявила, что просто стояла там, у светофора, на углу Бродвея и Хаустона, и этот черномазый с резиновой шваброй как шлепнется прямо ей на переднее стекло. А это было прошлым августом, и он, представляешь, был без рубашки. «Неужели?» «Точно!» — взвизгнула одна из собеседниц. «Представь, его грудь и соски расплющились на мокром стекле». «Бывает же такое!» — взволнованно выдохнула другая. «Ну, просто не верится». «Угу. А она смотрела, ну, то есть, понимаешь, и подумала, что...» «Нет, быть того не может». «Так ты знаешь, она открыла дверь и велела ему влезть». «Боже мой, какой ужас!» «Ага, я сказала ей, Элис, ну как ты додумалась до такого? Ведь он же мог...» «Она его что, взяла с собой?» «Она готова на все, то есть, я согласна, она, конечно, не красавица, но...» И здесь я перестал их слушать, и, обежав глазами зал, неожиданно обнаружил, что женщина в белом платье смотрит в мою сторону. Она улыбнулась своему приятелю или мужу, извинилась, а потом, как ни странно, направилась прямо ко мне, держа в руке бокал с вином. Вблизи она была столь хороша, что в ее лице я заметил озадачившую меня решимость. Темные брови, светлые волосы, собраны в пышную прическу, нитка жемчуга, грудь, высоко вздымавшаяся под плотно облегавшим ее шелковым платьем, цвет которого при ближайшем рассмотрении оказался не белым, а персиковым, чарующим и привлекательным. Я не мог поверить, что она намерена побеседовать именно со мной. Однако она улыбнулась именно мне, подойдя совсем близко, словно старому знакомому, села рядом, положила ногу на ногу и повернулась ко мне лицом. «Знаете, мистер Рен, — сказала она глубоким гортанным голосом, — ваша фотография просто отвратительна». Я взглянул в глаза, сиявшие голубизной. «Та, что врезана в мою колонку?» Она кивнула. «На ней у вас слишком тощая шея, мистер Рен». «Что делать? Там я такой, каким был несколько лет назад, в дни моей ушедшей юности». «Вам нужно сделать новую». Она улыбнулась. Я молча кивнул в знак благодарности. «Я иногда читаю вашу колонку», — сказала она. «Я рад». Она сидела достаточно близко, думаю, за тем, чтобы я понял, на какие места она наносит духи. «Но, должна вам сказать», — она нахмурилась, — «это не очень хорошо. То есть вы всегда прекрасно пишете и все такое». Легкий жест заменил ей недостающие слова. «Но мне кажется, плохо, что вам приходится бывать в таких местах, где обязательно случается что-нибудь ужасное. Вы, должно быть, видели немало страшных вещей, не так ли?» Мне и раньше задавали этот вопрос, и, как правило, каким-то игривым тоном, будто бы я должен был перечислять собеседнику городские ужасы, вроде того, как в засаде Центрального парка белых медведей учат забавляться с пластиковыми игрушками. Но, с другой стороны, мы живем в такое время, когда трагическое общими усилиями превращено в развлечение. Так можно во время обеда наблюдать по телевидению в реальном времени, как падают бомбы, как ловят беглеца и как вполне искренне гогочит настоящий убийца. «Но без того видеть кое-что приходилось», — снисходительно ответил я, быстро осушив свой стакан. «Но если вы читаете мою колонку, то и так вы все знаете». «Да, конечно». В ее голосе послышалось легкое раздражение. «Я вот только хотела спросить, как вам удается раскопать то, что вы раскапываете?» Я пожал плечами. «Стало быть, вы действительно умеете вызвать людей на откровенность?» «Да, пожалуй». «Каким образом?» Я взглянул на нее. «Обычно им самим хочется мне что-то рассказать, а, скорее всего, не именно мне, а просто выговориться». Она задумалась над моими словами. «Вы не обидитесь, если я спрошу, как вас зовут?» — спросил я. «Ох, простите, я ведь не представилась. Кэролайн. Кэролайн Краули». Пристально глядя на меня, она, казалось, пыталась прочесть в моих глазах нет не узнавания, а осознание важности того факта, что она решила назвать мне свое имя.